Матерь Агни-йоги. Настоящее поверх прошлого, а будущее поверх настоящего. Спасение в нем. От настоящего можно уйти только в будущее. В прошлом нет ничего для устремленного к свету духа, ибо каждый момент даже настоящего выше по ступени прошлого. Но вершины достижений только лишь в будущем. Каким бы далеким ни было оно непреложно наступит. Элемент времени несущественен, когда перед взором открывается беспредельность. Да-да, и уплотненный астрал возможен, и, возможно, и будет объединение двух миров, и мир снизойдет на планету, и кончатся войны, и явления духа будут поставлены во главу угла, и станет единым все человечество, и владыка Майтрея возглавит его». И настоящему, которое ныне так яро звучит, места уже в жизни не будет, ибо оно станет далеким прошлым. А настоящим станет то светлое и великое будущее, которое суждено бедной и страдавшейся земле.